Глава 4. Похищение. Норк больше не пытался меня соблазнить. Правитель Черных Песков был сыт или пытался казаться таковым. Я была уверена во втором, потому что напряжение, витавшее в комнате, никуда не исчезло. Случайные взгляды, легкие прикосновения, глубокое дыхание демона, рваные движения. Он изучал меня, присматриваясь к реакции после всего. Думаю, не трогал из-за царапин. Украдкой рассматривая демона, я размышляла о своей роли в этом мире и почему попала сюда. У него есть магия. Возможно, и мне перепало вместе с Трубином. Пальцами пробежалась по шее, где чернел рисунок от цепочки. Никаких особенных чувств, будто под кожей совсем ничего и нет. А вот камень тепло пульсировал в груди. Совсем слабо, но это усилило подозрения по поводу моей роли. Норк назвал меня сокровищем песков. Что бы это могло означать? Когда принесли ужин, демоница, тащившая поднос, бросила на меня полный сочувствия взгляд. Нервно сглотнула и удалилась. От меня не укрылось, как девушка двигалась. Максимально асексуально, стараясь не спровоцировать вождя. А ведь у них совсем немногочисленные поселения, подумалось мне. Вряд ли песок способен прокормить многих. Вот о чем говорила женщина-демоница. Пустыня наступает. Значит ли это, что песка становится больше, а пригодных мест для жилья и почвы для растений все меньше? Догадки. Сплошные догадки. Нам принесли 2 тарелки с мясом, а также пару кружек с водой, пахнущей алкоголем. Что-то вроде местного вина? Жидкость имела вкус вишневой настойки, воскресая грустные воспоминания из моего детства. Того сложного времени, когда родители, любившие выпить, постоянно баловались наливками. Однажды все закончилось плохо, и я попала в детский дом. «Пахнет аппетитно», – заметила, чтобы начать разговор и отвлечься от своих мыслей. «Да». Норк отделался коротким ответом, оторвал лапку от цельного куска мяса и захрустел ею. Мне положили только вырезку. Я взяла вилку, выточенную из черной породы. Изящная работа, удобно сидела в руке. Еда выглядела неплохо, но на тарелке совсем не имелось ничего похожего на овощи, что нагоняло тоску. Этот мир суров и чудовищен. «Мы едим того, кто хотел сожрать меня?» Догадаться было нетрудно. «Детеныш Скарга, тебе вести, я оказаться рядом». Норк уже заканчивал есть, очень быстро. «Оказался», – машинально поправила, ковыряясь вилкой в мясе. «Прошедшее время». «Что ты там делал?» На вкус оказалось недурно, что-то вроде курятины или утки. «Искать». Искал ответы. «Ясно, понятно. Разговаривать мы не хотим. Ну и ладно. Поесть дали, попить тоже». Вино ударило в голову приятным теплом. И я поняла, что ужасно хочу спать. Норк встал, открыл дверь. Там стояла служанка. «Отвезти девушку в ее комнату», сказал он, а потом просто безразлично отвернулся. «Вот значит как. Никакого удовольствия для женщины, никакой привязанности, только работа, чтобы магия напитала растения. Понятно, почему демоница-жена не выглядела довольной. Это все равно, что спать с бесчувственным поленом, который вонзает в тебя свой черенок. Робот, чудовище!» Я резко поднялась и последовала за девушкой. Хотела по пути поговорить с ней, но она только молчала, явно показывая всем видом нежелание общаться. «Наверное, потому что у меня рожки не наросли?» С антропологической точки зрения вполне здравая реакция. Большинство склонно вытеснять непохожих на них особей. А я разительно выделялась на фоне смуглых демониц. Бледная кожа, яркие красные волосы, ниже ростом, двигаюсь не столь проворно. Помещение, куда меня определили, было скромным. Одноместная кровать, которая явно намекала, что дополнительный человек мужского пола в ней не поместится. Ну или демон. Подвесной умывальник с мешком воды над краном. Начищенный и отполированный черный камень рядом с раковиной служил зеркалом. Примитивная зубная щетка и кусок мыла. Ванны нет. «Как вы моетесь?» – окликнул демоницу. Та цокнула языком, но вернулась. Показала стопку полотенец рядом с умывальником и корзину для них рядом. Я скривилась. Не слишком гигиенично. Но потом она ткнула пальцем на пузырек, стоящий на раковине. Высыпала щепотку на руку, потерла. Белая пыль вспенилась. «Вау!» – не удержала восхищенного возгласа. «Ты слишком радоваться для той, кто провести время с принцем!» – буркнула молоденькая девушка. «Я есть с ним дважды, и потом не мочь ходить недели, груши расцвести. Он сказать ей хорошо стараться. Не знаю, с какой стати она решила со мной поделиться, но услышанное меня не порадовало. Губы мои слегка болели с непривычки. Жесткий минет тоже не прошел даром. Однако сказать, что мне было плохо? Нет. Я сама испытала массу удовольствия, лаская идеальный член. Ему делали минет? Спросила у девушки, пробуя белую пыль. Достаточно добавить к ней каплю воды, и она взбивалась в пышную пену, которой можно с легкостью протереть все тело. «Минет?» – повторила она. «Что это есть?» «Когда берут в рот, ласки, языком, ртом. Знаешь, что такое?» Девушка вытащила глаза, нервно сглотнула. «Нет, такое нельзя, он же убить!» Звучало очень испуганно. Я пожала плечами. «Тогда почему я еще жива?» Либо дамочки в этом мире не умеют получать удовольствие, либо я совсем ничего не понимаю. «Как тебя зовут?» «Элна», – представилась молодая демоница. «А я Дарья». «Дарья», – повторила она по слогам, растягивая гласные. Произношение прямо как у Норга. «И большой у принца гарем?» Не ожидая, что девушка переспросит, объяснила. «Количество женщин, с которыми он спит». Демоница замялась. «Все, кто не имеет мужа. Мы есть народ черных песков. Принц нас кормить». «Элна», — я мило улыбнулась, — «мне пора спать, но давай как-нибудь еще пообщаемся. Мне здесь никто не знаком. Буду рада узнать о ваших местах побольше». Девушка неуверенно кивнула. Мой допрос ее явно насторожил. Но как еще мне узнать информацию о скрытном Норге? Он не то чтобы очень разговорчив. Интересно, если бы на месте черного принца оказался тот, белый, нам было бы легче общаться. Блин, о чем я думаю вообще? Стянула с себя одежду, обтерлась странной пеной, найдя ее вполне сносным способом очистить тело после изматывающих дней. А потом поплелась к кровати, совершенно вымотанная. Весь адреналин, скопившийся в теле, дал о себе знать. На меня будто навалился огромный мешок, набитый теплой мягкой шерстью. Уснула мгновенно. Но ночью случилось неожиданное. Сослагательное наклонение, которому в реальной жизни нет места, вдруг обрело смысл. Я проснулась от бесцеремонного поцелуя. Мягкого, нежного и приятного. С наслаждением потянулась, давая сильным рукам пройтись по голому телу. Вдохнула мужской запах, окутавший меня со всех сторон. Его крупные ладони, немного мозолистые от постоянных тренировок с оружием, проникли под одеяло, сжали грудь. А потом... «Сокровище песков!» Изумленный возглас все испортил. Я в удивлении распахнула глаза, приходя в себя от глубокого сна, но увидела перед собой не то лицо, которое ожидала. Кнесс! Второй дикарь из этого ужасного мира спокойно сидел на краю моей кровати. Темную фигуру озарял легкий лунный свет, лившийся в окно. Наверное, так он сюда и попал, но действовал довольно ловко и тихо. Вряд ли бесцеремонное проникновение белых принцев в обитель черных песков является допустимой нормой в демоническом обществе. Что-то мне подсказывало это отнюдь не так. Массивный мужик занимал приличное количество места, отчего мне во сне пришлось сместиться в сторону. К тому же он очень удачно подмял под себя одеяло, практически оголив меня, чем и воспользовался, пока я просыпалась. Кожа все еще горела от его мозолистых ладоней. «Камень!» Сипло констатировал Кнесс, глядя на рубин, застывший между грудей. «Ты есть спасение белых песков. Иди со мной». «Разве ты не проиграл бой?» Сонно спросила, стараясь натянуть одеяло, но хитрый беловолосый лис только приподнял уголок губ да наклонился. Пощекотал мой сосок, втянул в рот, поигрывая со второй грудью, властно сжав ее. Тело отвесило мгновенно. Неудовлетворенность, поселившаяся внизу живота после небольшого, крайне несытного оргазма, давала о себе знать. «Я проиграть, но я лучше», – твердо произнес он. Будто доказывая свои слова, мужчина привстал, легко приподнял мои бедра и лизнул там, где мне больше всего сейчас хотелось. Мягко, умело. С губ сорвался стон, но принц тут же прекратил ласку и закрыл мне рот ладонью. «Тихо, сокровище! Если Норк найти меня, отрезать голова, здесь его земля». Почему-то я поверила ему, судорожно кивнула. Когда мне дали говорить, бестолково пролепетала. «Ну как же бой?» «Глупая женщина!» – прошипел Кнесс. «Придется делать иначе!» Принц белых песков снял с пояса флягу, глотнул из нее, а потом потянулся ко мне с поцелуем. резко схватил за подбородок, буквально заставляя выпить что-то, проталкивая горечь внутрь. Я случайно лизнула его язык, коснувшись кончиком своего. И эта ласка заставила меня снова застонать. Но почему? Почему мне так хорошо? Мысль улетучилась вместе с сознанием. Дальше я помнил только мерное покачивание. Белый хвост большой белоснежной ящерицы, змеившейся по черному песку. В свете ночного спутника чешуя зверя казалась сделанной из твердой корки льда. О чем я и сообщила тому, кто, заботливо закрутив меня в одеяло, сейчас вез перед собой, управляя быстрым зверем. Это есть Сирс, самый быстрый зверь в мире песков. Норк не догнать нас. Скоро грядет буря. Спи. Он заботливо поцеловал меня в лоб и заставил окончательно забыться. Кажется, потом меня куда-то несли на руках. Мягкая постель согрела, окутала объятиями, погрузив уже в настоящий крепкий сон. А утром... Я сладко потянулась, наконец ощущая себя отдохнувшей. Лениво приоткрыла глаза. Новый мир никуда не исчез, но вместо темного камня слабо освещенной комнатки во владениях Норга я увидела светлые стены, сотворенные солью или чего-то подобного. Напоминает свод пещеры. «Ты больше не спать!» Вдруг просипели рядом совсем близко. Я шарахнул в сторону, едва не слетев с кровати. Он был тут. Второй принц. Абсолютно голый и возбужденный, лежал рядом, наблюдая за мной из-под ресниц. Длинные волосы спускались на плечо тугой косой. У него тоже имелось волшебное тату на правой руке, только было вшито под кожу яркими голубыми чернилами. Сейчас краска слабо светилась. Значит, он не достиг высокой степени возбуждения, а лишь на разогреве. Но не это привлекло мое внимание. Взгляд упал ниже, спустился по торсу, испещренному шрамами, как и у Норга. Один особенно глубокий пересекал живот, заканчиваясь у лобка. По какому-то наитию я потянулась к широкой белой полосе, гадая, кто мог оставить на таком красивом торсе столь ужасный след. Скарг, он быть крупный и злой. А я быть молодой и глупой. Что ж, вполне доходчиво. Мне вовсе не хотелось поправлять Кнесса. Сейчас мои мысли занимала его горячая кожа, гладкие кубики на животе, мурашки, сразу образовавшиеся от моего прикосновения, усилившийся свет татуировки. Демон оживал под моими прикосновениями, и это не могло не подкупать. Конечно, я заметила его член. Красивый. Он стоял крепко, возвышаясь под углом к животу, красуясь своими украшениями. Да, у принца Белых Песков тоже имелся интимный пирсинг. Видимо, местные обычаи надо бы узнать получше. Только проколов я насчитала 5. Шарики шли вдоль нижней стенки двойным рядком. Конечно же, они были светлые. Кажется, из серебра или похожего сплава. «Сокровище!» — хрипло произнес Кнесс. И его слова отозвались у меня где-то в районе поясницы. «Не смотреть так, мне сложно сдержаться». Не смотреть? Он серьезно? Сам разлегся тут, выставив на показ все самое интересное. Высокий, сильный и такой... даже не знаю. Захотелось просто как следует оседлать этого жеребца. Демон или нет, но он явно хорош в постели, а мне не помешает сбросить напряжение. Я выпуталась из просто не обнаружив себя в костюме Евы. То есть совсем безо всякой одежды. Так даже лучше. Низ живота постепенно начал наливаться кровью. Конкретно потяжелев, промежность увлажнилась. «Давай без разговоров, Кнесс», – бросила ему, закусив губу. «Мне просто нужен качественный хороший секс. Как у вас тут предохраняются?» Перекинула бедро, привстала, садясь на него сверху. Прохладные шарики пирсинга приятно охладили самые горячие места. Сделала пару движений вперед-назад, проверяя, насколько такие размеры мне подходят. Выходило великовато, но меня уже было не остановить. А принц не ответил на мой вопрос. Может, просто не понял его. Только между моих грудей разгорался рубин, становясь все теплее по мере того, как я начинала получать удовольствие от петинга. Однако мужчина скоро показал свой демонический характер. Впился пальцами в бедра, начиная задавать темп. Немного приподнял, облегчая задачу. Скользить по его длине стало еще приятнее. Бархатная твердая плоть напряженно вздрагивала, когда я возвращалась назад, задевая своими влажными лепестками его шарики. Гормоны ударили в голову, сознание помутилось. Мне хотелось большего, гораздо большего. Я желала остановить эротическую пытку и осуществить задуманное, но Белый принц сильно сжал ладони, оставляя на бедрах болезненные синяки. Хватка у него была железная. Он тихо выругался. «Прости меня, сокровище!» — развернулся, подмяв под себя. «Сложно управлять собой. После неистового норга Кнесс казался мне практически зайчиком. Ну да, сжал чуть сильнее, но как это было сделано? Твердо, жестко, с явным намерением помочь мне насадиться. Я поплыла. А уж когда оказалась под ним, так просто затряслась от желания, обхватила его пояс бедрами, направляя в себя. «Ну же!» — взмолилась, надеясь на скорое облегчение.